Николай Теодор Кобзев. Мои десятые. Маргинальные, хипстерские, потерянные. Строго 18+. Содержат нецензурную брань. В данный сборник вошли рассказы, написанные и озвученные в период с 2019 года по 2025. «Москва хипстерская», «Между Сциллой и Харибдой», сборник новелл «ВДНХ Лось», «Корпорайн», «Москва железка Подольск Купавна», «Курьерские байки», «Курьерские байки 2», «Очерк путевые заметки», «Очерк замкадной ринии», «Эссе Москва петушки», «Курьерские байки 3», «Моноспектакль «Прощай, Тедечка» и «Некротрип Теодоров». Мои чувства, мысли и переживания, описанные в рассказах, не более чем сон похмельного разума, продлившийся 10 лет.